Паскаль Блез, 1623-1662. Французский философ, писатель, математик и физик. Паскаль, столько много размышлявший о смерти, почувствовал ее приближение в феврале 1659 года, когда здоровье его сильно ухудшилось. Но Бог, в которого он так страстно верил, отпустил ему еще 3 года жизни. В это время он продолжает свои философские занятия, пытаясь понять место человека во Вселенной, тоскуя о трагичности и хрупкости человеческого бытия. «Я не знаю, кто меня послал в мир, что такое я. Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мое тело, чувство, душа, что такое та часть моего я, который думает то, что я говорю, который размышляет обо всем и о самой себе, и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства Вселенной, которые заключают меня в себе. Я чувствую себя привязанным к одному уголку этого обширного мира. Не знаю, почему я помещен именно в этом, а не в другом месте. Почему-то короткое время, в которое дано мне жить, назначено именно в этой, а не в другой точке целой вечности, предшествовавшей мне и следующей за мной. Я вижу со всех сторон только бесконечности, которая заключает меня в себе, как атом. Я как тень, продолжающаяся только мгновение и никогда не возвращающаяся. Все, что я сознаю, это только то, что я должен скоро умереть. Но чего я больше всего не знаю, это смерть, которой не умею избежать. Выделено мной. Александр Лаврин. Как я не знаю, откуда пришел, так же точно не знаю, куда уйду. Вот мое положение. Оно полно ничтожности, слабости, мрака. Физические недомогания довольно скоро подтвердили правоту Паскаля. В последний год жизни его страшно мучили головные боли и желудочные колики. К этому прибавилась бессонница, усталость. В августе 1662 года Паскаль окончательно слег в постель. Периодически он посылал за местным священником, Берье, и исповедовался ему, готовясь к смерти. Позднее Берье вспоминал: «Я восхищался терпением, скромностью, милосердием и великим самоотречением, которые замечал у месье Паскаля всякий раз при его посещении в последние 6 недель его болезни и жизни. Понимая, что смерть все ближе и ближе подбирается к его постели, Паскаль составил завещание, начинавшееся так: «Составлено в лице Блеза Паскаля, дворянина, обычно живущего в Париже, близ ворот Сент-Мишель, приход Сен-Косм, в настоящее время больного телом и лежащего в постели, в комнате на 2-м этаже дома, находящегося в Париже, на рвах между воротами Сен-Марсель и Сен-Виктор, приход Сетьен-Дюмон. Однако в здравом уме, твердой памяти и разуме, как нашли подписавшие нотариусы по его словам, жестам и поведению, и считая, что нет ничего более верного, чем смерть, и более неверного, чем день и час ее, и не желая быть застигнутым ею без завещания, по этим и другим причинам умирающий сделал, продиктовал и назвал подписавшим нотариусом свое завещание и изъявление своей воли следующим образом. Прежде всего, как добрый христианин, он припоручил и припоручает свою душу Богу, моля Бога смилостивиться и простить ему его грехи, и приобщить его душу к числу блаженных, когда он покинет сей мир. Далее хочет и приказывает, чтобы его долги были уплачены, а ущербы им нанесенные, если таковые имеются, возмещены и исправлены его душеприказчиком. Ожидая скорой смерти, Паскаль по христианскому обычаю пожелал причаститься, но поскольку причащение положено только умирающему, то врачи, еще верившие в благополучный исход болезни, воспротивились. Между тем колики в животе продолжались, равно как и сильные головные боли, приводившие иногда к обмороку. Паскаль в последние дни жизни много размышлял о нравственном долге христианина, о милосердии. Широко известно его высказывание о том, что все тела небесная твердь, звезды, земля и ее царство не стоят самого ничтожного из умов, ибо он знает все это и самого себя, а тело не знает ничего. Но все тела вместе взятые, и все, что они сотворили, не стоит единого порыва милосердия. В соответствии со своими убеждениями Паскаль призывает к себе сестру Жильберту. «Прошу тебя, — говорит он, — найди какого-нибудь бедного больного, которому нужны такие же врачебные услуги, как и мне. Мне стыдно от того, что за мной ухаживают лучшие врачи, а тысячи больных, которым много хуже, чем мне, лишены малейшего участия. Я бы хотел, чтобы рядом со мной был хотя бы один из этих несчастных». Сестра передает эту просьбу кюре Берье, но тот сообщает, что все больные в приходе в таком состоянии, что об их переносе не может быть и речи. «Тогда отвези меня в больницу, чтобы я мог умереть среди бедных. Но тебя тоже нельзя сейчас перевозить. Когда тебе станет лучше, я выполню твою просьбу». Головные боли усиливаются, их невозможно вытерпеть. 17 августа Паскаль просит Жильберту позвать врачей для консилиума. Доктора с ученым видом отменяют предписанные ранее минеральные воды и назначают больному пить молочную сыворотку. Все это напоминало бы фарс, если бы речь не шла о жизни и смерти. Паскаль с сомнением воспринимает очередной рецепт. Он боится того, что может умереть в любую минуту. Нужно, чтобы рядом с ним находился священник, ведь нельзя же умереть без причащения. Кюре Берье в отлучке. Жильберта приглашает другого священника, а пока готовит все необходимое для этого таинства. Поздней ночью Паскалю становится совсем плохо. Он не в силах сдержать крики и стоны, все тело сотрясает дикие конвульсии. Обессилев, он застывает на кровати, столь неподвижно, что родные и домочадцы принимают его за умершего. Жильберта с болью смотрит на неподвижное лицо брата. Бедняга, он так и не причастился святых тайн. Но что это? Паскаль открывает глаза. Он в ясном сознании. Очевидно, Бог решил вознаградить его. И в эту минуту, словно в театральной пьесе, появляется кюре Берье. Он протягивает умирающему причастие. «Вот тот, к кому вы так стремились». Паскаль находит в себе силы приподняться и принять святые дары. На вопросы священника о таинствах веры он с глубоким благоговением отвечает. «Да, месье, я верю всему этому, всем своим сердцем». Перед тем, как снова начались конвульсии, Паскаль успевает сказать: «Да не покинет меня Бог никогда». После этого он окончательно теряет сознание. Агония длится еще сутки. В ночь с 18 на 19 августа 1662 года мучения Паскаля прекращаются навсегда.